Глава третья. «Первые петухи», — подумала Кшися, вглядываясь в беззвездную черноту непривычного неба. «А если не первые?» Она закинула руки за голову, стараясь нащупать кнопочку ночника, но костяшки пальцев дробно и больно проехались по ребристой поверхности переборки. «М?» — сонно спросили из-за стены. Она быстро юркнула обратно под одеяло, укрывшись с головой, и уже там, в тепле и уюте, принялась зализывать поцарапанную кожу. «Ага, и заноза к тому же. Вот невезуха. И что это сегодня ей вздумалось спать в лоджии? То Васька бессловесный ведрами громыхал, то Маговира никак в свой колодец нацелиться не мог, свистел на малых оборотах, подзалетая и снова присаживаясь, невидимый и пронзительный, словно комар величиной со среднего мастодонта». И еще будильник она оставила в комнате, на полочке возле кровати. Вот и спи теперь в полглаза, по птичьи, чтобы успеть засветло вскочить, привести себя в порядок и быть внизу раньше Гамалея. Ну вот, ко всем ночным кошмарам еще и Гамалей. Припомнился, как дорогу перебежал. От этого имени Кшися взвилась, спрыгнула на холодный крашеный пол и босиком зашлепала в комнату. Будильник нашла по тиканью, вытащила на балкон и, забравшись снова в постель, долго пристраивала его на полу, примериваясь так, чтобы на первой же секунде звона успеть нажать выключатель. Но когда все эти предрассветные хлопоты, казалось, приблизились к своему завершению, Кшися вдруг почувствовала зудящий двухствольный укол в левую ладонь. Она взвизгнула и отчаянно затрясла рукой, стряхивая вцепившегося в нее зверя. Зверь был еще тот, исполинских размеров куриная блоха. «Ну, добро бы на скотном дворе, ну, на кухне, но здесь, на четвертом этаже. Вот напасть-то, вот навалилась». Она забилась под одеяло, чувствуя, как ладонь наливается горячим пульсирующим зудом. Теперь о сне нечего было и думать. Оставалось только ворочиться сбоку на бок, добаюкать левую руку, постоянно подтягивая и подбирая соскальзывающее одеяло, и горестно перебирать все мелкие неудачи и разочарования ее неземного бытия. И постоянно спать хочется. И с последней почтой мама не прислала заказанный сарафан. И голубой котенок Мафусаил окончательно переселился к Макасе. И Гамалей, искоса поглядывая на ее опыты по акклиматизации бататов, только посмеивается, но указаний не дает, самостоятельность воспитывает. И во что же выльется эта самостоятельность? Пока в ежедневное копание в жирной, кишащей розоватыми червяками земле. Правда, она придумала выход, посылала бессловесного Ваську вскапывать грядку, а затем огораживала вскопанное переносным барьером и загоняла туда полтора десятка обстоятельных, неторопливых плимут-роков. Сосредоточенно прижимая к бокам тяжелые куцы и крылья, они делали свое дело без мелочной, склочной суеты загорских пеструшек, и уж тем более без похотливых танцев, учиняемых исполинским бронзовым бентамом, скорее из склонности к тунеядству, нежели из сластолюбивых соображений. Часа через полтора червяков не оставалось, и Кшися могла спокойно подравнивать в меру загаженную грядку, не опасаясь сорваться на виск. Для студентки-отличницы сельскохозяйственного колледжа ее реакция на местную фауну была, мягко говоря, нестандартной. Мягко говоря. Вот эта неистребимая мягкость Гамалея и поражала Кшисю более всего, раздражая и сбивая с толку. Любой начальник биосектора на его месте рвал бы и металл, получив вместо опытного матерого экспедиционника такую вот неприспособленную, едва оперившуюся дипломантку, совместными усилиями счастливой судьбы и злого рока, заброшенную сюда на преддипломную практику. Всей чуткой, хотя и взмокшей спиной, по 16 часов согнутой то над грядками, то над пробирками, Кшися чувствовала скептический взгляд Гамалея и после каждого его шумного вздоха ждала неминучей фразы, обращенной к Обаянцеву. «Да уберите же, наконец, от меня эту белобрысую дуру!» Но он только вздыхал, захлебываясь стоячим воздухом. Некоторое время переминался с ноги на ногу, а затем безнадежно махал рукой. Кшися всей спиной чувствовала, как рассекает воздух его волосатое тяжелое лапище, и бросал свое традиционное «Действо невразумительное, но с непривычки сойдет». Кшисю, стойко занимавшую на своем курсе место в первой тройке по ксенобиологии, таковая оценка несказанно возмущала. Тем более, что работала она строго по канонам любимой дисциплины, словно выполняла лабораторное задание. И не только в Гамалее было дело. Коллектив экспедиции при всей своей малочисленности был удивительно пестрым и по профессиям, и по характерам, и по внешности, и тем более по возрастам. Так и задумывалась. Но вот быть в такой группе самой младшей — это ей показалось приятным только в первый день. Затем надоело. Все приставали с советами, предлагали непрошенную помощь, установили режим эдакой сожалительной опеки. Ох, да чего ладонь чешется? Это Бен там паршивец блох развел, сам на здешних хлебах вымахал крупнее любого индюка, а уж блохи, те акселерируют в геометрической прогрессии. Предлагал Меткав его съесть еще на прошлой неделе. Пожалели за экстерьер. Уж очень смотрится бездельник. Пожертвовали превосходную несушку. Три рябеньких перышка Йох себе на тирольскую шляпу приспособил. Жалко рябу. Все жалко, все мерзко. Домой хочется. Осторожно цокая деревянными сандалиями, кто-то спускался по внешней винтовой лестнице. За парапетом лоджии что-то смутно означилось в темноте и тут же осело вниз, словно пенка на молоке. Ага, Макася уже встала и спускается к бассейну. Худо быть безобразненькой, вот и купаться она ходит, пока темно. Для нее Васька после первых петухов подогрев в бассейне включает. А загорать ей вовсе некогда. Она по ночам едва-едва успевает понежиться под кварцевой лампой. И когда только спит. Все равно лучше быть безобразненькой, чем такой неприспособленной, как она. В колледже она считалась даже хорошенькой. А здесь никому и в голову не приходит посмотреть на нее, как на девушку. Работа, работа, работа. Делянка, скотный двор, кухня. И никомушеньке она не нужна. Обиды были все перечтены, а петухов так и не было слышно. Совсем ошалели бедные птицы с этими 27-часовыми сутками. Бентам и совсем не способен был на самостоятельные действия. Только подхватывал. Полимутрок изо всех сил старался сохранять должные интервалы между припадками пения, но сбивался, день ото дня опаздывал все больше и больше. «А, вот и он! Боцманский баритон, как утверждает Йох. Бентам такой жирный и здоровый, а орет фальцетом и с каждым днем берет все выше и выше. Ну, вот уже и дошли до исступления, стараясь перекричать друг друга, словно Гамалеи с Меткафом, когда сталкиваются в колодце». Когда они так неистово заводятся, это минут на 15-20. Перебудят всех. Вставать надо, дежурная ведь. Она свернулась в клубочек, подтянув коленки к самому подбородку, ловя остатки ночной дремы и теплоты. «Ну еще минуточку», — говорила она себе. Проходила минута, и еще. До слез не хотелось выбираться наружу, в это всеобщее прохладное снисхождение, в это равновеликое равнодушие. И главное, она даже самой себе не могла признаться, чье безразличие она хотела бы пробить в первую очередь. Между тем проходила уже по крайней мере десятая последняя минутка, а Кшися так и не высунула даже кончика носа из-под байкового полосатого одеяла. Уж очень тоскливые мысли лезли в голову последний час. Мелочные, не утренние. Такие бодрому подъему не способствуют. И вдруг... Ёшки-матрешки! Да как она могла забыть? Она спрыгнула на пол, точно попав узенькими босыми ступнями прямо в пушистые тапочки, и заплясала по лоджии, отыскивая разбросанные, где попало, махровый халатик, полотенце и шапочку. Она же столько дней ждала этого, свою Глорию Дэй. И сегодня должно было расцвести это бархатистое чайное чудо, чуть тронутая по краям ненавязчивым, едва проступающим кармином. Этот крошечный кустик стоил места под солнцем четырем капустным кочанам, и право на его существование Кшися отвоевывала с героизмом камикадзе и настойчивостью чеховской Мерчуткиной. Это был не просто бой за красоту, как определил эту ситуацию Обаянцев, под личную ответственность разрешивший доставку незапланированного розового кустика. На самом деле Кшисе необходимо было живое существо, принадлежащее ей и только ей. И вот сегодня огромный тугой бутон должен был раскрыться. Между тем, жемчужно-серый круг неземного неба, точно очерченный исполинским цилиндром защитного поля, замкнувшего жилище землян совокупно со всеми прилегающими бассейнами, стадионами и огородами, высветился с левой стороны. Там, за непрозрачной изнутри силовой стеной, встало невидимое отсюда солнце. Кшися задрала вверх остренький лукавый подбородок, который Гамалей почему-то называл «флорентийским», и попыталась уловить шум просыпающегося города, укрытого непроницаемой дымкой. Через край защитного цилиндра высотой в добрых 15 этажей вроде бы переливался какой-то гул, абсолютно варварский в своей хаотичности. Она не раз морщилась, прослушивая утреннюю какофонию сотен разносортных погремушек, записанную на пленку, но вот в натуре она ни разу не слышала этой ни с чем не сравнимой побудки. А может, она звучала раньше, чем будильник? Кшися прищурилась, пытаясь на глаз определить, намного ли понизился за ночь уровень защиты. Нет, и этого она уловить не могла. Но раз уж начала думать о том, что лежит за пределами ее гнездышка, значит, проснулась окончательно. «Вставай! Вставай, неженка!» — сказала она себе. Она присела на постели и, приподнимая одной рукой тяжеленный узел волос, полезла другой под подушку, за шпильками. При этом ладошка с неопавшей свежей опухолью больно проехалась почему-то влажному и колючему. Ах, и везет же ей сегодня с самого утра. Она резко наклонилась и чуть не ткнулась носом в большой полураспустившийся цветок, лежащий рядом с ее подушкой. В сероватом влажном полумраке, наполнявшем лоджию, трудно было точно определить цвет, но алые края лепестков означились безошибочно и безжалостно. «Получи, мол, с первыми солнечными лучами». Скандалила, с большой земли этот кустик полудохлый затребовала, вот и радуйся, и чем скорее, тем лучше. Срезали и принесли, как говорится, на тарелочке с голубой каемочкой. На! Она схватилась прямо за шипы с несбыточной надеждой. А может, выдернули с корешками? Нет, и стебель еще совсем свеж на измочаленном изломе. Консервированные цветы, тюльпаны, орхидеи доставлялись сюда не единожды, хотя бы по заказам сирен. Но кому они нужны? Отличить их от естественных, только что срезанных, было делом нехитрым, особенно для любителя. А живые цветы Кшися любила самозабвенно. Дай ей волю, все пространство вокруг Колизея засеяло бы маками и резедой. Вот и этого цветка она ждала, как ждут прихода Нового года или дня рождения. Кшися вдруг поймала себя на том, что внутренне она уже приняла случившееся, почти примирилась со всей нелепостью и жестокостью происшедшего. Ну да, для всех ее затея с чахлым кустиком была забавой. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакала. А она здесь именно на роли дежурного дитяти. Ребенка поместить в такие условия невозможно, вот и взяли ее как максимально приближенную к детскому уровню. Так что если даже сейчас она разревется, это никого не напугает. Естественная детская реакция». В сочетании с хрупкой фигуркой и громадными голубыми глазами очень даже смотрится. Сейчас ей будут носик вытирать. Внутри словно какая-то пружинка выпрямилась. Кшися схватила колючий стебель, вылетела на площадку внешней лестницы и помчалась вниз, искренне жалея, что на ней бесшумные тапочки, а не сандалии на деревянном ходу. И пусть вскакивают, и пусть не досыпают. Чтоб им всем! Чтоб их всех! Свой стремительный бег разгневанной валькирии она задержала невольно, услыхав внизу голоса. Говорили приглушенно, с раздражением. «Который уже раз на этом самом месте? Отклонение от общей теории развития. А какое, собственно говоря, может быть соответствие, если развитие-то отсутствует? Мы, все стараемся подогнать такемпт под привычные схемы, формулировки. Все равно, что обсчитывать физический процесс, проходящий под углом к нашему времени». Без учета этой разницы в скоростях. «Вам, ксенологам-экспериментаторам, только бы рубить с плеча», — раздался непреклонный голос Обаянцева. «А теорию пусть создают попозже и где-нибудь подальше». «Да не делайте из меня экстремиста, Салтан Абдикович! Я за, обеими руками за! Только не за исключение из общей теории, как разводят эту жидкую кашицу наверху, а за специальную теорию, применимую к такем-то». Если хотите, теорию социостазиса. Бррр. Гамалей в полосатых широких плавках, имитирующих древнюю набедренную повязку, красиво, но сохнет дольше, приплясывал на крупном колючем песке, растираясь махровой простыней. Когда Макаси занимала бассейн, остальные тактично умывались поодаль, под душевыми грибками, расположенными на выходе со скотного двора. Сейчас, похоже, он бежал к себе на второй этаж, одеваться, но возле самой лестницы ни свет ни заря сцепился с Обаянцевым. «Теория, голубчик, у нас одна», — примирительно и веско проговорил Обаянцев, пропуская озябшего Гамалея к лестнице. «Одна на весь белый свет. Теория старая, проверенная. Нужно только применять ее с умом. А специальных теорий развития для кеметов не существует, как нет отдельных теорий для кельтов, для туарегов или, скажем, для племени банту. Уж вы-то хоть и не просиживали себе штанов, подобно мне, на теории этногенеза, а должны были бы понимать». Кшися начала медленно подтягивать ногу, чтобы нащупать позади себя высокую ступеньку. «Нет, не по чину было ей присутствовать при таком разговоре». Тем более, что она раньше и представить себе не могла, что кроткий и замкнутый, как древний лама, руководитель экспедиции Обаянцев, вдруг заговорит таким раздраженным тоном. Но коса, по-видимому, нашла на камень. Тон Гамалея тоже изменился, и Кшися подумала, что так говорить можно только с абсолютно чужим человеком, роняя ледяные градинки слов с высоты своего роста на маленького Обаянцева. «Но раз специальной теории у нас нет и быть не может, а мы все уже здесь и готовы действовать, то незачем тянуть все 90 дней. У вас ведь есть право сократить подготовительный период до сколь угодно малого срока. И я это знаю». Кшися замерла. Обаянцев, значит, это может. Они изнывают в своем проклятом колодце, зная, что там, за студенистыми непрозрачными для них стенами, бьется, как привязанная за лапу птица, другая жизнь, другая цивилизация. Впрочем, цивилизация ли? Они проводят день за днем в бесконечных тренировках, упражнениях, исследованиях, которые ничего уже прибавить не могут. А Обаянцев? «Да», — сказал Обаянцев, — «такое право у меня есть. На исключительный случай. И плохо, что об этом знаете вы». Он выдержал великолепную паузу, за которой Кшися перестала восхищаться Гамалеем и поняла, что сейчас он будет отменнейшим образом поставлен на место. Но то, что она услышала, было на порядок страшнее. Просто потому, что это было уже не мнение или приказ руководителя экспедиции, а воля тех, кто, оставаясь на большой земле, тем не менее распоряжался судьбами всех дальнепланетчиков. «Так вот», — продолжал Обаянцев, — «вы меня обязали бы в высшей степени, если бы потрудились забыть о том, что находитесь на чужой планете. Отправляясь сюда, вы прекрасно знали, что весь первый этап пройдет так и в таких условиях, как если бы это было обычным тренировочным лагерем где-нибудь в окрестностях Масении или Высшего Волчка. Мы только готовимся. Только! Прошу не забывать этого ни на одну минуту. Мы, естественно, и непринужденно проходим подготовительный период, а то, что аборигены тем временем наблюдают за нами и таким образом привыкают к нам, касается только их, но отнюдь не нас». Он вдруг шумно вдохнул, со всхлипом, что совершенно не вязалось с его обычным бесшумным десятилетиями натренированным дыханием, которое не могли сбить никакие тренировки и нагрузки. «Есть у спортсменов такой опасный момент. Перетренироваться!» — воспользовавшись случаем, вставил Гамалей уже не так уверенно, как прежде. «Мы не спортом здесь занимаемся, Ян. И дело даже не в нас. Неделей раньше, неделей позже мы достигнем той степени подготовки, когда защитную стену можно будет сделать прозрачной и с этой стороны. Думаю, этот момент совпадет с расчетным. И сама стена медленно и неуклонно, метр за метром опустится так низко, так, как вы об этом мечтаете. Это все распланировано давно и выполняется благополучно». Голос его зазвучал так уныло, словно он читал эпитафию. «И тем не менее, Ян, я только что через Рагенду выходил на связь с Большой Землей, и там сложилось мнение. Да, мнение появилось. Знаете ли, у руководства всегда есть собственное мнение». «Ну?» — не выдержал Гамалей. «Что лучше уж нас отзывать прямо сейчас? Свертывать экспедицию, пока наше пребывание на Такемте, может отразиться только на мифотворчестве одного полиса». «Ну почему?» — чуть ли не заорал Гамалей. «И это вы знаете, Ян, потому что мы не нашли и, скорее всего, так и не найдем формулы контакта». «Я вам в сотый раз повторяю то же, что сказал на последнем совете. Мы найдем ее там». До Кшиси долетела волна воздуха, рассеченного широким жестом, несомненно указывающим на непрозрачную стену. «Мы найдем ее там, и только тогда, когда сами будем там!» «Я вам повторю то же, что ответил совет. Никто не позволит вам экспериментировать на живых людях!» В ответ послышалось что-то вроде нечленораздельного рявканья, снизу взметнулся средней мощности смерч, и Кшисе оставалось только радоваться, что она успела за это время бесшумно отступить на добрый десяток ступеней, стыдливо пряча за спиной ненаглядную свою глорию. Радовалась она рано. Разъяренный Гамалей, несмотря на кажущуюся тучность, одним прыжком преодолел это расстояние. Удар при столкновении с такой массой, приближающейся к размерам среднего белого медведя, был столь ощутим, что Кшися плюхнулась на ступеньку, а еще точнее на собственную Глорию Дей со всеми ее шипами. «В рассветный час на плексиглас нисходят заспанные дети». Великолепным баритоном на мотив немецкой рождественской песни «О Таненбаум» пропел Гамалей, простирая мохнатые лапищи и поднимая девушку за отвороты халатика, мгновенно превратившись в прежнего добродушного Гамалея. «Управы на вас нет, батенька!» — ужаснулся снизу Обаянцев. «Эдакую ахинею с утра пораньше, да во всеуслышание!» Всем было известно, что у начальника экспедиции абсолютный музыкальный слух и утонченное восприятие поэзии. Это уж Гамалей мог бы и запомнить. «Поскольку кроме присутствующих поднялись лишь петухи, то я рискую портить слух разве что нашему птичнику», — снисходительным тоном продолжал Гамалей. «И вообще, экспромту позволительно быть глуповатым, не так ли?» И каким это чудом у него так быстро переменилось настроение. Такой взрыв демонстративной веселости, питаемый нерастраченной начальственной энергией, ничего доброго не сулил, и Кшися сделала слабую попытку освободиться. Не тут-то было. «А что это еще за теплично-огородный орден, прелесть моя сливочная?» Голос Гамалея, похоже, перебудил уже все четыре этажа Колизея. «Вы носите у себя на ягодицах». Он бесцеремонно повернул Кшисю спиной к себе и принялся выдирать остатки сплющенной глории из хищных махров утреннего халатика. Выдиралась с нитками, и было очевидно, что и с халатиком, как с мечтой о сарафане, придется проститься. «Цветочек?» — проговорил Гамалей с безмерным удивлением. «Стоило с базы тащить!» «Но вы же сами!» — не выдержала Кшися. «Вы же сами все время твердили, что мы должны быть совершенно естественными, ну, как на большой земле. А разве это естественно? Все репа да капуста, все для кухни и ничего для души. Разве мы такие?» «Да что я говорю, вы ведь со мной согласились». «И все не возражали. А ночью? Вот! Оборвали и сунули под нос». «Ну, это вы что-то фантазируете», — брезгливо отпарировал Гамалей, мгновенно возвращаясь к своему давешнему раздраженному тону. «Никто ваш кустик тронуть не мог. Ни из наших, ни тем более сэр Найджел или Васька Бессловесный. Ежели желаете, сейчас все спустятся вниз. Мы с Салтаном Абдиковичем и спросим». Кшися замотала головой и сделала попытку незаметно утереться распухшей ладошкой. «А действительно, кто мог? Ведь не сам Гамалей, и уж не Обаянцев, не Меткав и не Йох, и не сам Вэл, и не близнецы Наташа с Алексашей. А уж из дамской половины и подавно ни у кого рука не поднялась бы. И тем не менее, вчера ее кто-то обрызгал во сне. Чуть-чуть, но на левой руке были не просохшие капельки, а на правой нет. И самое странное, что это были капельки молока. А три дня назад кто-то положил ей на столик потерянную зажигалку. Платья ее оказываются иногда примятыми, словно их кто-то перебирал в ее отсутствие. А может, все только кажется?» Она скосила глаза и посмотрела на теплично-огородный орден, валяющийся на нижней ступеньке лестницы. Ну да, все, включая измочаленный цветок, ей только показалось. И вообще, чтобы объяснить все эти вышеупомянутые ЧП, ей следует признать себя повинной в злостном сомнамбулизме. «Пропустите меня», — сказала она смиренно. «Мне еще надо луку нащипать к завтраку». «Лучок с кваском!» — возмущенно завопил сверху Алексаша. «По что такой рацион, кормилица наша? Не сойти мне с этого места! Ой, простите, Салтан Абдикович, не заметили. Доброе утро!» Близнецы, юные и прекрасные, как диаскуры, сыпались вниз по наружной лестнице, в то время как Обаянцев поднимался. «Может, кто-то из них?» — в вполголоса бросил Гамалей. Кшися беспомощно подняла кверху розовые ладошки. «Больше, мол, претензий не имею и иметь не буду. И вообще пропади я пропадом со всеми моими глориями. Вам на вашу начальственную радость. И пошла-ка я в огород». «Она у вас, я наблюдал, все последнее время в землице копается», словно прочитав ее мысли, неожиданно спросил Обаянцев. «Да? Так вот, голубушка, отпуск вам на 3 дня с сохранением содержания. Сядьте себе тихонько на балконе и пошейте новый халатик. Вон у непосредственного начальства простынку махровую изымите. И мало будет, я свою пришлю. У меня в тон, каемочку там пристрочите, оборочку. Ну, одним словом, как вас там на уроках труда учили. Только без сэра Найджела, а ручками, голубушка, ручками. В 3 дня управитесь?» «Не управлюсь», — мстительно проговорила Кшися. «У меня по труду завсегда 3 была. Мне неделя надобна». Обаянцев послушал ее и вздохнул. Отбивалась от рук молодежь, на глазах ведь. «Шейте себе неделю, голубушка». На дворовой изгороди непристойным альтом загласил бронзовый жирный бентом.